Жюли принадлежала к числу женщин, которые рождены для того, чтобы их любили, а они дают радость. Ее общество стало настолько приятно, настолько дорого госпоже де Листомер, что она без памяти полюбила племянницу и уже мечтала с ней никогда не расставаться. Месяца было достаточно, чтобы между ними возникла дружба навеки. Старуха не без удивления заметила, как изменилась госпожа де Глемон. Румянец, пылавший на ее щеках, незаметно исчез. Яркие краски сменила матовая бледность, зато Жюли была уже не такой грустной. Иной раз вдове удавалось развеселить свою молодую родственницу, и тогда Жюли заливалась веселым смехом, но его сейчас же обрывала какая-то тягостная мысль. Старуха угадала, что глубокое уныние, омрачающее жизнь ее племянницы, вызвано не только воспоминанием об отце и неразлукой с Виктором. У нее возникло так много подозрений, что ей стало трудно найти истинную причину недуга, ибо истину мы, пожалуй, угадываем лишь случайно. И вот однажды Жюли будто совсем забыла о том, что она замужем, и развеселилась, словно беспечная девушка, изумив маркизу наивностью своих помыслов, детскими шалостями, сочетанием тонкого остроумия и глубокомыслия, свойственным юной француженке. Госпожа де Листомер решила выпытать тайну этой души, удивительная непосредственность которой уживалась с непроницаемой замкнутостью. Смеркалось, женщины сидели у окна, выходившего на улицу. Жюли опять погрузилась в задумчивость. Мимо проехал всадник. «Вот одна из ваших жертв», — заметила старуха. Госпожа де Глемон взглянула на тетку с недоумением и тревогой. «Это молодой англичанин, дворянин, достоуважаемый Артур Ормонд, старший сын лорда Гренвилля. С ним случилась прелюбопытная история. В 1802 году он по совету врачей приехал в Монпелье, надеясь, что воздух тех краев исцелит его от тяжелой грудной болезни. Он был почти при смерти. А тут началась война, и, как все его соотечественники, он был арестован по приказу Бонапарта. Ведь этот изверг жить не может без войны. И молодой человек от скуки стал изучать свою болезнь, которая считалась неизлечимой. Мало-помалу он увлекся анатомией, медициной и пристрастился к наукам этого рода, что весьма удивительно для человека знатного. Впрочем, ведь увлекался же регент химией. Словом, господин Артур добился успехов, удивлявших даже профессоров в Монпелье. Занятие наукой скрасило ему жизнь в плену, да к тому же он совершенно излечился. Рассказывают, что он 2 года ни с кем не разговаривал, дышал размеренно, спал в хлеву, пил молоко от коровы, вывезенной из Швейцарии, и питался одним крест-салатом. Теперь он живет в Туре и нигде не бывает. Он спесив, как павлин. Но вы, спору нет, одержали над ним победу. Ведь, конечно, не ради меня он проезжает под нашими окнами по 2 раза в день с той поры, как вы здесь. Разумеется, он влюблен в вас. Слова эти оказали какое-то магическое действие на Жюли. Она всплеснула руками, и ее усмешка поразила вдову. Ничего похожего на то невольное удовольствие, которое испытывает всякая женщина, даже самых строгих правил, когда узнает, что кто-то чахнет от любви к ней, не отразилось в померкшем холодном взгляде Жюли. На ее лице было написано «отвращение», чуть ли не ужас. Не так отвергает весь мир женщина ради одного любимого. Тогда она готова шутить и смеяться. Нет, сейчас Жюли походила на человека, у которого сжимается сердце от одного воспоминания о недавней опасности. Маркиза, уже убедившаяся в том, что Жюли не любит ее племянника, была поражена, когда поняла, что она не любит никого. Вдова вздрогнула от мысли, что сердце молодой женщины разочаровано, что ей достаточно было одного дня, быть может, одной ночи, чтобы убедиться в том, что за ничтожество Виктор. «Ежели она раскусила его, то все само собой разумеется», — думала она. «Племянничек скоро почувствует все тяготы супружества». Тогда госпожа де Листомер решила переубедить Жюли и внушить ей взгляды века Людовика XV. Но прошло несколько часов, и она поняла, или скорее угадала, что Жюли повергли в печаль обстоятельства весьма нередкие в свете. Жюли вдруг впала в задумчивость и удалилась к себе раньше обычного. Горничная помогла ей раздеться, все привела в порядок и ушла, а Жюли, оставшись у камина, прилегла на желтую бархатную кушетку, старинную кушетку, на которой всегда так уютно бывает человеку и в горе, и в радости. Поплакав и повздыхав, она долго о чем-то размышляла, Затем придвинула к себе столик, достала бумагу и принялась писать. Быстро летели часы. Признание, которое Жюли делала в письме, казалось, стоило ей дорого. Над каждой фразой она долго сидела в раздумье. Вдруг молодая женщина залилась слезами и бросила перо. Пробило 2 часа. Ее голова бессильно, как у умирающей, склонилась на грудь. Когда же она подняла ее, то увидела тетку, которая появилась неожиданно, словно от гобелена, висевшего на стене, отделилась фигура. «Что с вами, крошка моя?» — спросила маркиза. «Кто так поздно засиживается? И главное, кто в вашем возрасте грустит в одиночестве?» Сев без всякой церемонии возле племянницы, она пожирала глазами начатое письмо. «Вы пишете мужу?» «Ведь я не знаю, где он», — ответила графиня. Тетка взяла письмо и принялась читать. Она не без умысла захватила с собой очки. Жюли безропотно позволила ей взять письмо. Не от того, что ей не хватало собственного достоинства, не от того, что она испытывала чувство какой-то вины, стала она такой безвольной. Нет. Старуха появилась в одну из тех минут, когда душа опустошена, когда ей все безразлично, и добро, и зло, и молчание, и откровенность. Подобно добродетельной девушке, которая пренебрежительно держится с возлюбленным, а вечером, чувствуя себя покинутой и одинокой, тоскует о нем и жаждет излить кому-нибудь свои страдания, Жюли позволила старухе, не говоря ни слова, сорвать ту печать, которую вежливость накладывает на незапечатанное письмо, и сидела, задумавшись, пока маркиза читала. «Моя дорогая Луиза, к чему ты уже столько раз просишь меня выполнить обещания, которые так неосторожно могут дать друг другу только 2 наивные девушки? Ты все спрашиваешь, почему я полгода не отвечаю на твои вопросы? Если тебе было непонятно мое молчание, то сегодня, быть может, ты догадаешься о его причине, узнав тайну, которую я тебе открою. Я бы навсегда похоронила ее в глубине сердца, если бы ты не сообщила мне о своем предстоящем замужестве. Ты выходишь замуж, Луиза. При этой мысли меня охватывает дрожь. Что ж, бедняжка моя, выходи. Через несколько месяцев ты с горьким сожалением будешь вспоминать о том, какими мы были прежде, в тот вечер в Экуэне, когда мы поднялись с тобой вдвоем до самых больших дубов на горе, любовались оттуда прекрасной долиной, лежавшей у наших ног, восхищались закатом, и нас озаряли последние лучи солнца. Мы уселись на большом камне, и нас охватил бурный восторг, а его сменила тихая печаль. Ты первая сказала, что далекое солнце говорит нам о будущем. Как мы были тогда любопытны, как безрассудны! Помнишь наши проказы? Мы обнялись, как влюбленные, шутили мы. Мы поклялись, что та из нас, кто первая выйдет замуж, откровенно расскажет другой о тайнах брака, о тех радостях, которые так манили наши младенческие души. Как ты будешь страдать, Луиза, вспоминая об этом вечере? В ту пору ты была молода, красива, беззаботна, даже счастлива. Замужество в несколько дней превратит тебя, как превратило меня, в некрасивую, больную, увядающую женщину. Было бы нелепо рассказывать тебе о том, как я гордилась, как радовалась тому, что буду женой полковника Виктора де Глемона. Да и вряд ли я могла бы рассказать, я сама себя не помнила. Прошло немного времени, и ребячество это стало сном. Я так вела себя в торжественный день освящения брачных уз, бремени которых я не сознавала, что не обошлось без замечаний. Отец не раз пытался поубавить мою веселость, потому что я слишком уж бурно выражала свою радость, а это считается неприличным, и мою болтовню готовы были истолковать в дурную сторону, а ведь в ней не было ничего дурного. Чего только не выделывала я с подвенечной фатой, цветами, платьем. Вечером меня торжественно ввели в спальню и оставили одну, а я стала придумывать, как бы посмешить и подразнить Виктора. Пока я ждала его, сердце у меня колотилось, как бывало колотилось когда-то в канун праздничной встречи Нового года, когда я украдкой пробиралась в гостиную, где лежали горы подарков. Вошел муж и стал искать меня. Я рассмеялась, и смех, приглушенный свадебную фатою, был последним отзвуком простодушного веселья наших детских лет. Вдова прочла письмо, которое, судя по началу, должно было содержать немало грустных наблюдений, не спеша положила очки на стол, а рядом с ними письмо, и устремила на племянницу ясный взгляд своих зеленых глаз, не потускневших с годами. «Детка моя», — сказала она, — Замужней женщине не пристало так писать девушке. Это просто неприлично.